Контакт для связи. Broklife Drinks продается примерно в 20 странах мира и активно осваивает новые рынки. Их основной продукт – Brock Cola, безалкогольный напиток, который рекомендуется употреблять в холодном виде. Также доступна версия без сахара. Особенно она популярна среди молодежи, но ее также часто употребляют пожилые люди из-за содержащихся в напитке лекарственных трав. Напиток обладает уникальным сладким вкусом благодаря терпкому, приятно освежающему аромату. Многие компании пытались скопировать его, но пока безуспешно. Рецептура брок-колы держится в строжайшем секрете. На рынке также доступна брок-кола со вкусом колы, лимона, карамели, кофе, кофе с карамелью, черники и тутти-фрутти. Самая популярная форма реализации безалкогольного напитка – стеклянная бутылка на 400 мл, которую, к тому же, можно сдать на переработку. Оптовым покупателям брок-кола доступна также в 1,5-литровой пластиковой бутылке, а 2 года назад началась продажа разливного сиропа для различных заведений общепита. Брок-кола – это моя жизнь. Прошло несколько лет после того, как я закончил вуз, проработал несколько лет на международные компании, а затем решил уехать из Венгрии. Broklife Drinks предложили мне работу, и я крепко ухватился за эту возможность, как за спасательный трос. Я не признавался себе, что сбегаю, хотя на самом деле это самый настоящий побег. Я чувствовал, как страна все больше и больше наседает, давит на меня и никак не отпускает из своих крепких рук. Хотя я понимал, что нельзя покидать родителей, ведь они стареют. И кто знает, когда именно им понадобится моя помощь. Но не может же моя жизнь вечно зависеть от родителей. Возможности на родине когда-нибудь иссякнут, а я не хочу тухнуть на одном месте. Как бы я ни терзал себя сомнениями, было предельно ясно, что в этой стране никому не светит новый обещанный рай, как будто когда-то существовал старый. Но меня все же не покидало чувство вины. Предложение от Broklife Drinks было заманчивым. Они открывали филиал в Центральной и Восточной Европе и искали менеджеров со знанием нескольких языков, которые помогут компании с продвижением. Я 3 года упорно работал, чтобы получить должность менеджера среднего звена, хотя и редко бывал в венском офисе. Чаще всего я был в разъездах. В Словакии, Польше, Румынии, Словении. Я обходил все магазины, пабы, рестораны и гостиницы. Потом, чуть поднявшись по карьерной лестнице, участвовал в переговорах с небольшими сетевыми магазинами и даже корпорациями. Я бы мог поучаствовать в распространении колы в Венгрии, но компания пока что избегала нашу страну по непонятным для меня причинам. Наверное, из-за названия продукта. Скорее всего, покупатели читали его как брокколи-кола. У меня были хорошие показатели по продажам, поэтому за меня держались. Когда руководители спросили меня, как же я так хорошо работаю, я ответил, что просто очень люблю брокколу. Потом они часто над этим смеялись. В тот день на собеседование позвали 8 человек. Речь шла о выходе на новый рынок, но подробности никто не сообщал. Только то, что они ищут не семейного человека, который не боится форс-мажоров. Мы все ждали в коридоре. Затем нас начали вызывать по одному. Я был последним. В конце собеседования каждый из нас получил коробок спичек. Я взял свой, и мне показалось, что внутри пусто. Я потряс коробок, но не услышал, чтобы внутри что-то стучало. Они попросили меня открыть коробок и сказать, что я вижу внутри. Я подумал, что на стенках коробка есть какие-то надписи или рисунки. Но когда я открыл коробок, внутри оказалась оса. Оса пошевелила крыльями, но не вылетела. Руки задрожали, но я не осмелился бросить коробок. У меня аллергия на осиный яд. Сразу после укуса за считанные минуты у меня закрываются дыхательные пути, и я начинаю задыхаться. «Внутри оса», — сказал я изо всех сил, стараясь сохранять спокойствие. До этого в коридоре я услышал сплетни о том, что рост компании замедлился. Руководство хочет сократить менеджерский состав. Все 8 человек, которые пришли на собеседование, работали в Восточной Европе, и я боялся, что кого-то из нас уволят. Я чувствовал, как по спине течет пот. Насколько это было возможно, я аккуратно закрыл коробок. Ну и как я мог подумать, что внутри пусто? Насекомое копошилось в коробке. Было слышно, как маленькие осиные лапки стучат по картону. У меня пересохло во рту. Коробок был закрыт, но страх все никак не проходил. А что если другие тоже открывали похожий коробок? А вдруг в этой комнате есть еще 7 таких же ос? HR поблагодарили меня и сказали, что я свободен. Через неделю мне пришел имейл, в котором говорилось, что я буду контактом для связи с потенциальными партнерами и что я могу приступить к работе уже в понедельник. Поэтому на выходных мне надо прийти в офис, чтобы подготовиться к командировке. Остальные 7 получили письмо об увольнении. Я мог взять с собой только одну маленькую сумку. В ней по большей части были образцы продукта, ну и сменная одежда. Мне сказали, что на месте мне выдадут все необходимое, а вообще в этой командировке будут учтены все мои нужды. Я не мог взять с собой деньги, банковскую карту и личные документы, даже телефон и другие электронные устройства. Естественно, я волновался из-за этих условий, но потом подумал про 7 коллег, которых уволили. Я же счастливчик, у меня ведь есть работа, а потом еще и могут повысить. Я думал о стабильности, которую обеспечивает работа, о деньгах, о брокколе и о том, что не буду зависеть от Венгрии. Я знал, что не хочу возвращаться в Венгрию, максимум к кому-нибудь в гости. Не жить, а приезжать только в отпуск. Но они не сказали, что нельзя брать с собой часы. С командировкой мне помогал один улыбчивый кудрявый мужчина. На нем был черный пиджак с золотым бейджиком. На бейджи я увидел 2 вещи. Кривое отражение моего лица и имя мужчины. Чаби. По доброте душевной ко мне приставили сопровождающего венгра. Мы сели в черную Ауди. В машине пахло новыми кожаными сиденьями. Из города мы выехали на шоссе и отправились к месту, где мне предстояло начать свое путешествие. «Вы когда-нибудь путешествовали так?» — спросил Чаби. Говорил он с легким акцентом, как будто долго жил за границей. В офисе ходили слухи, что такие поездки обходятся очень дорого. Компании это не по карману. Но, к счастью, заинтересованная сторона покрыла все расходы. Я покачал головой. «Я обычно летал», — сказал я. Затем замолчал. Я не хотел показывать, что понятия не имею ни о характере командировки, ни о стране, в которую направляюсь. «Вас уже ждут», — сказал Чаби. «Мне прислали сообщение. Все будет в порядке. Они подготовились к вашему приезду». «Я могу позвонить оттуда?» — спросил я, понятия не имея, почему задал именно этот вопрос, когда в голове крутилась куча других. Наверное, потому что мама всегда заставляла меня звонить ей по приезде. Хотела убедиться, что со мной все в порядке. А сейчас я даже не сказал родителям, что уехал, так как не хотел, чтобы они волновались. Я и без них волнуюсь. Мы ехали 2 часа по шоссе. Затем полчаса тряслись по проселочным дорогам и, наконец, остановились около какой-то фабрики, похожей на бункер из металлических панелей. Здание было новым, погода еще не успела испортить его внешний вид. Крыша отливала глубоким синим цветом, а стены были ослепительно белыми. Чаби припарковал машину и жестом пригласил меня следовать за ним. В здании гудели кондиционеры. Все новое, но обезличенное, как в аэропорту. Чаби провел меня в комнату. У стены стоял диван, перед ним журнальный столик, в углу автомат для приготовления кофе и горячего шоколада. Я подумал, что сюда хорошо впишется автомат с напитками Брок. На стенах висели предупреждения. Не разговаривать во время работы транзисторов. Категорически запрещено спать во время работы транзисторов. Внутри запрещается пользоваться часами, телефонами и электротехническими устройствами. В дальнем конце комнаты была двустворчатая звуконепроницаемая дверь. На двери табличка. В зону связи входить только с разрешения и с сопровождающим. «Часы тоже не брать?» – обеспокоенно спросил я. «Если б я знал это, то оставил их дома. Недавно я купил старые, но хорошие часы Omega Constellation. Я не мог себе их позволить, но чувствовал, что деловому человеку все же нужны часы для статуса. И теперь их хотят у меня отнять». Вопреки здравому смыслу, я думал, что часы — это моя единственная опора в этой непонятной командировке. «Нет», — сказал Чаби. «Мне жаль, что вас не проинформировали. Вы, конечно, можете взять их с собой, но тогда, к сожалению, они сломаются и не будут подлежать ремонту». Я кивнул и подумал о своем будущем повышении. В тот момент я мог сказать себе, что на самом деле не хочу уезжать. Даже после стольких лет работы... Я боялся далеко ездить и особенно волновался, когда приходилось ехать в место, которое я никогда раньше не видел. Меня раздражали суета и попутчики, жившие в своем собственном мире, очевидно, гораздо более комфортном, чем мой. Меня раздражала неопределенность. Вдруг я потеряюсь по приезде, вдруг меня обманут или будет негде переночевать, вдруг опоздаю на самолет на обратном пути. Столько нервов, к тому же мне ничего не говорят про саму работу. Я бы хотел оказаться в Неритхазе, у мамы в саду. Я бы сел в любимое садовое кресло под огромной елкой и тупо смотрел перед собой. Перед поездками я всегда чувствовал, как хорошо быть дома, и теперь мне особенно хотелось этого домашнего спокойствия. Естественно, я чувствовал это внутреннее противоречие. Место, откуда я хочу сбежать, является тем же самым местом, которое я считаю безопасным и куда жажду вернуться. Однако для меня Неритхаза — это не то же самое, что и Венгрия. Неритхаза была гнездом, Венгрия — глупым хищником. Сейчас это желание особенно усилилось, потому что мало того, что я еду в чужую страну с неизвестным названием, так к тому же я даже не понимал, на чем туда поеду. Не понимаю и сейчас. Желудок скрутило при мысли о том, что, вероятно, мне придется часами сидеть, скрючившись в каком-то причудливом самолетике, поезде или другом транспортном средстве, о существовании которого я даже не подозреваю, чтобы прибыть куда-то без денег, документов и телефона, полагаясь на доброту местных жителей. Они забирают даже часы. «Вы можете оставить их у себя на время или отправить моим родителям?» Чаби выразительно посмотрел на меня и сжал губы. «Мне очень жаль, мы не можем ничего хранить и не можем брать на себя ответственность за личные вещи. Я вынужден дать отрицательный ответ». Я смотрел на часы. Я копил на них почти полгода. Пришлось их снять и положить на журнальный столик. Тут я подумал, что если сделка выгорит и я получу повышение, то смогу купить новые Омега. Почему нет? Если сделка пройдет хорошо, то и в моей жизни все станет хорошо. Сейчас мне не нужно притворяться, будто я унаследовал эти часы или с ними связаны дорогие мне воспоминания. Я купил часы, и теперь их нужно отдать. Это плата за успех. На стене зажглась красная лампа. «Еще несколько минут», — сказал Чаби. «Транзисторы пока что нагреваются. Скоро вы сможете зайти». Я кивнул и почувствовал, как сердце колотится в горле. Я еще раз взглянул на часы. Секундная стрелка торопливо кружилась, как растерянная собака, которая не понимает, почему хозяин ее бросил. Чаби смерил меня взглядом. Лицо его выражало нейтральное дружелюбие. У меня самого часто было такое выражение лица на работе. «Чем больше вы будете так путешествовать, тем скорее привыкнете. Знаете...» Он оглянулся, чтобы проверить, не подслушивает ли нас кто-нибудь в пустой комнате. «Знаете, мне очень жаль, что мы не можем взять ваши часы. Позже вы поймете, почему это невозможно. Не хочу вам врать. Я возьму их себе, но мы с вами больше никогда не встретимся». Чаби выразительно смотрел на меня. «Я бы хотел попросить вашего согласия, что могу свободно пользоваться этими часами». Иллюзия решения. «Конечно», — сказал я. «На здоровье». Чаби улыбнулся. Это была пустая улыбка, бессмысленная. «Спасибо», — ответил он. «Я хочу дать вам кое-что взамен. Знаете, мне придется завязать вам глаза перед поездкой, до того, как мы откроем эту дверь. В обмен на любезность, которую вы мне оказали, пока мы будем за дверью, я отвернусь, и вы сможете посмотреть из-под повязки. Там внутри нет камер». У меня пересохло во рту, от волнения я даже не мог сглотнуть. «А зачем мне подсматривать?» — спросил я. Чаби ехидно улыбнулся, будто он собирался рассказать какую-то грязную шутку. «Скажем, не каждый день можно увидеть такое во всех смыслах. Знаете, нам нужны молодые, свежие транзисторы для связи, и сегодня очень хороший состав». Я смутился, но не показал виду. Затем кивнул, но знал, что, несмотря на разрешение, Чаби все равно будет наблюдать за мной. Не для того, чтобы следить за повязкой, а чтобы посмотреть, сниму ли я ее. Я чувствовал, что должен оправдать ожидания Чаби. Мне казалось, что это по-мужски, и сейчас мне надо показать спокойную мужскую силу. Подобные проверки, ехидные подколы и шутки являются неотъемлемой частью этого мира. Чаби еще кое-что добавил. «Но перед поездкой мы наденем на вас повязку». «Хорошо». Я кивнул. Лампа на стене зажглась зеленым. Как и было сказано, Чаби завязал мне глаза перед тем, как мы подошли к двери. Думаю, что все из-за камер в этом помещении, но точно сказать, конечно, не могу. Чаби взял меня под руку и повел к двери, за которой начнется моя поездка. Я услышал жужжание пчел, и меня охватил дикий ужас. Некоторые страхи слишком глубоко укореняются в человеческом сознании. Я невыносимо боялся пчел и ос. Как только я услышал жужжание, а вдруг там целый улей, то испугался и понял, что нужно спасаться. Хорошо, что я не выставил себя полным идиотом. Я стянул повязку, чтобы найти путь к отступлению. Однако оказалось, что тут нет ни пчел, ни ос. Я надеялся, что Чаби просто спишет мой ступор на волнение. Комната была огромной и темной, лишь кое-где горело несколько светильников. Посреди комнаты на высоте нескольких метров парили 5 обнаженных фигур. Это они жужжали, словно пчелы. Я чуть не засмеялся от облегчения. Чаби на мгновение сжал мою руку. Возможно, хотел показать, как он высоко оценил, что я снял повязку. Чем ближе мы подходили к центру комнаты, тем яснее я видел 5 фигур, и тем больше они впечатляли меня. Я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом и наэлектризовались, а пломбы в зубах заболели. Я понял, почему Чаби тогда улыбнулся с каким-то грязным намеком. Из 5 левитирующих фигур 4 были женскими. Нет, возможно, их даже женщинами назвать нельзя. Скорее, это были девушки. Их стройные жилистые тела застыли в экстазе. 5-м был парень, тоже красивый. Может быть, это была просто энергия, которая их окружала. Может, это она делала их всех красивыми. Я понимал, конечно, что для мужчин красота никак не связана с эстетикой. Их привлекает грубая нагота. Сейчас мы могли спокойно рассматривать этих молодых и, несомненно, привлекательных девушек. Они были где-то далеко. Глаза их закатились, виднелись только белки. Жужжание, которое я принял за звук улья, исходило изнутри их тел. Они застыли в воздухе в различных причудливых позах. Мужскому глазу было открыто почти все. Это зрелище показалось мне одновременно неприятным и возбуждающим. В тот момент я совершенно забыл о часах. Шум изменил регистр. Чаби ткнул меня локтем в бок, намекая на то, что шоу закончилось. Я еще раз взглянул на 5 парящих тел, затем натянул повязку. Чаби снова взял меня под руку и повел за собой. Гудение становилось все громче и громче. От этого у меня закружилась голова. Походило на ощущение, когда самолет отрывается от земли. Чаби отпустил мою руку. Он что-то сказал, но я все равно не услышал из-за шума. Я не знал, что будет дальше, и не совсем понимал, как это все связано с командировкой. В последние годы я просто научился безоговорочно доверять компании. Правило корпоративного мира номер 1 – не искать смысла в вещах. Мне казалось, что я невыносимо долго стоял с завязанными глазами в полной жужжании комнате. Затем почувствовал, как Чаби снова взял меня под руку. Он опять куда-то меня вел, а я шел за ним. Я слышал, как мы удаляемся от источника звука, и подумал, что что-то должно было случиться, но так и не случилось. Мне захотелось еще раз взглянуть на парящие фигуры. Я сдвинул повязку на лоб и посмотрел вверх. 5 фигур были все на том же месте, все так же в воздухе. Но затем я понял, что мои глаза кое-что упустили. Мужчина, державший меня под руку, был не Чаби. Я быстро натянул повязку на глаза, надеясь, что сопровождающий не заметил нарушения. Кто знает, какое наказание полагается за подобное. Сопровождающий, должно быть, заметил мой проступок, но ничего не сказал. У меня возникло ощущение, что Чаби и этот другой мужчина на самом деле были одним человеком, хотя я был уверен, что это совсем не так. Я попробовал притвориться, что ничего не видел, как будто все еще верил, что рядом со мной находится Чаби, а не этот безымянный незнакомец. Мы вышли из зоны связи, и сопровождающий снял с меня повязку. Я вернулся в ту же комнату, где оставил часы. Журнальный столик был на том же месте, диван того же цвета. В автоматах продавались все те же продукты, но надписи на стенах оказались другими. Возможно, слова означали то же самое, но я не узнавал буквы. Они выглядели странно. Если бы я не знал, что эти надписи что-то значат, я бы подумал, что это просто украшение, а не предупреждение. Мужчина улыбнулся мне. У него была широкая улыбка, белые зубы чуть ли не светились из-под бороды. На нем были широкие брюки с камуфляжным принтом и очки в металлической оправе. Он казался одновременно ученым и городским воином. Я подумал, что он родом с Ближнего Востока, из Ирака или Ирана, но так и не узнал, откуда. Мы говорили по-английски. «Добро пожаловать», — сказал мужчина. «Меня зовут Юфус, и я буду вашим сопровождающим». Мы пожали друг другу руки. У него было довольно крепкое рукопожатие. «Мы уже на месте?» — спросил я. «Конечно», — сказал Юфус. «Фантастика, не правда ли? Как легко путешествовать с помощью транзисторов. Вы первый раз, да?» Я кивнул. На кофейном столике лежали часы. Я подумал, что это мои, и подошел ближе, чтобы рассмотреть их. Вдруг их каким-то образом все же прислали. «Один путешественник забыл, что нельзя брать с собой часы», — сказал Юфус. К сожалению, ему пришлось оставить их здесь. Вот почему важно ознакомиться с информацией перед поездкой. Я не хотел говорить, что не получил никакой информации. Не хотелось создавать впечатление, что я понятия не имею, что здесь происходит. Я взял часы. Бренд был мне незнаком. Название состояло из тех же странных букв, что и предупреждение на стене. Я заметил на циферблате что-то странное, но пару секунд не мог понять, что именно. На циферблате было не 12 делений, а 15. «Можете спокойно их надеть», — сказал Юфус. «Предыдущему владельцу они больше не понадобятся». Я положил часы в карман, и Юфус проводил меня из комнаты. На улице палило солнце и стояла ужасная жара. Когда мы вышли из здания, я почувствовал запах. Так пахла загорелая кожа, гнилые фрукты, полежавшие на солнце, экзотические специи, женская шея, когда наклоняешься, чтобы ее поцеловать. Мне было ясно, что я больше не в Европе. Меня поразил этот всепроникающий, незнакомый запах, но Юфус как будто его не замечал. Сначала я подумал, что он идет с какого-то склада или фабрики, но позже понял, что это аромат страны. В этом месте так пахло все, и в городе запах стал еще сильнее. «Пойдемте», — сказал Юфус. «Я отвезу вас в гостиницу, там мы сможем поужинать». Было так жарко, что мой желудок будто стал тяжелее и уменьшился. Даже думать не хотелось о еде. Но командировка — это не только удовольствие, но и дипломатия. Я сел в машину рядом с Юфусом. У него был высокий внедорожник, какая-то неизвестная марка, возможно, местный автопром. Я положил сумку на заднее сиденье. Мы поехали. Куда бы я ни посмотрел, везде была пустыня. Приходилось щуриться. «Могу я купить где-нибудь солнцезащитные очки?» — спросил я. Юфус рассмеялся, как будто я пошутил. Он надавил на газ. Мы мчались по асфальтированной дороге, которая пересекала всю пустыню. Под палящим солнечным светом все отливало бледным золотом. «Хорошо добрались?» — спросил Юфус, и я не знал, что ответить. «Конечно», — сказал я наконец, почувствовав внезапную усталость. «Возможно, такое быстрое путешествие утомляет сильнее, чем я думал». Юфус сказал что-то еще, но я уже не слышал, потому что уснул. Мой новый дом одиноко стоял посреди пустыни. Это было пятиэтажное здание из металлических панелей, внешне больше похожее на тюрьму, чем на гостиницу. Я проснулся незадолго до нашего приезда. На стоянке перед гостиницей была припаркована только машина Юфуса. Я вышел на улицу и почувствовал холодный пустынный ветер. Юфус жестом позвал меня за собой. Мне казалось, я весь день только и делаю, что хожу за разными мужчинами в странные здания из панелей. Внутри атмосфера оказалась немного дружелюбнее. Стены были оштукатурены, в зале стояло несколько кресел, кое-где даже искусственные цветы. Из окна были хорошо видны песчаные дюны цвета слоновой кости и почти полная толстая луна на небе. На стойке регистрации никого не было, там лежали две магнитные карты. Юфус взял одну из них и протянул мне. Вторая осталась на стойке. Гостиница была совершенно пуста. Конструкция здания немного поскрипывала на ветру. Было слышно, как песок со свистом ударялся о металлические панели. Моя комната была просторной и хорошо оборудованной. Там стояла двуспальная кровать, письменный стол с хорошим стулом, холодильник, несколько торшеров, жидкокристаллический телевизор на стене, чайник, корзинка с чайными пакетиками неизвестной мне марки и мусорное ведро. На стене висела огромная рама, только картину повесить забыли. В номере была просторная ванная комната. Небольшие упаковки с туалетными принадлежностями, фен и бритва лежали на раковине. Жаловаться не на что. В шкафу висели одинаковые рубашки, одинаковые майки, три комплекта одинаковых брюк с пиджаками в цвет, одинаковые трусы, носки и новая пара обуви. Я был доволен. Тут точно обо мне позаботились. Перед ужином мне надо было положить образцы продуктов в холодильник, ведь брокколу вкуснее пятиохлаждённой. Я привез образцы в алюминиевых банках по 200 мл. Такую упаковку компания производила исключительно в рекламных целях. Когда я достал банки из сумки, то понял, что что-то не так. Казалось, банки были тяжелее, чем обычно. Или, скорее, вес жидкости распределялся неравномерно. Я слегка встряхнул одну из них, надеясь, что при открытии кола не брызнет во все стороны. Но мне показалось, что внутри совсем не жидкость. Я привез с собой образцы всех вкусов. Теперь нужно было решить, каким же я пожертвую. Выбор пал на тутти-фрутти, потому что, кстати, именно этот вкус был самый непопулярный, и я думал, что скоро мы выведем его из продажи. Я открыл банку и налил напиток в стакан, который стоял на столе. Мои страхи подтвердились. Кола испортилась, но необычным способом. Такого я раньше не видел. Она превратилась в очень вязкую субстанцию, к тому же с комочками. Запах тоже был ужасный. Я даже и не думал это пробовать, потому что было ясно, напиток опасен для употребления человеком. Я грязно выругался и почувствовал, что поддаюсь страхам человека из венгерской глубинки и что стресс берет надо мной верх. Как я мог подумать, что поездка пройдет как по маслу, что ничего не произойдет? К счастью, я уже давно знаком с корпоративным миром, и моя фрустрация быстро сменилась жаждой действия. Есть проблема? Тогда как ее решить? Надо было запросить новую партию. Им нужно как-то доставить мне новую партию образцов, желательно перед переговорами. Подливало масло в огонь и то, что я ничего не знал о времени и характере встречи. Нужно готовить презентацию, или это будет неформальный разговор. Я был без понятия. Я спустился на ресепшн. Юфус, как всегда, с улыбкой уже ждал меня. «Я подумал», — сказал он, — «что мы поужинаем тут, чтобы вы не тратили свои силы. А завтра съездим посмотреть город». Я был благодарен ему за заботу. В тот момент мне больше всего хотелось лечь в кровать и провалиться в бездну. «Не вижу персонал», — неуверенно сказал я, но Юфус засмеялся и махнул рукой. Я пошел за ним, потому что чувствовал, что важно доверять своему сопровождающему. Ресторан был спрятан от посторонних глаз. Наш столик находился в отдельной комнатке. На столе горела свеча. Комнатка была настолько узкой, что я сидел вплотную к стене, и мы с Юфусом часто соприкасались коленями. Когда мы вошли, было уже накрыто. Я был не против, потому что, по крайней мере, мне не пришлось выбирать из кучи неизвестных блюд. Но когда я снял с тарелки крышку баранчик, меня охватил ужас. На тарелке сидели осы. Отойдя от шока, я понял, что они не живые, хотя на мгновение в пляшущем свете свечей они и правда показались живыми. Я чувствовал запах ос. Возможно, их потушили в коньяке или другом алкогольном напитке. Под кучей ос было еще что-то, и на фоне насекомых эта часть блюда выглядела относительно привычно, несмотря на то, что я ничего не знал про здешнюю еду. «Знаете», — сказал я Юфусу, — «у меня аллергия на ос». Юфус не стал меня ждать, он уже взял вилку и радостно запихивал еду в рот. Тела насекомых хрустели у него на зубах. Он покачал головой, как будто не соглашаясь с тем, что я только что сказал. «Нет причин для беспокойства», — сказал Юфус. «Весь их яд выварили. Знаете, это местный деликатес. В древние времена ос ловили в пустыне. Сейчас, конечно же, есть специальные фермы. Кстати, это одно из самых опасных животных. Один укус осы может убить 6 взрослых человек». Юфус улыбнулся и съел еще одну осу. Я посмотрел на свою тарелку. Наверное, это была просто усталость. У меня кружилась голова и крутила желудок, но я понял, что сегодня в любом случае останусь без ужина. «Вы не могли бы сказать, где конкретно я нахожусь?» Юфус отрицательно покачал головой. «Знаете, все страны и города относительны. Ведь мир, как и жизнь, постоянно находится в движении. Все мы движемся и движемся по кругу, и кто знает, где в какой-то момент жизни мы окажемся». Я долго смотрел на Юфуса, который радостно уплетал ос, и гадал, как попроще спросить, чтобы он дал прямой ответ. «Как называется это место?» «У этого места нет названия», — сказал Юфус. «Это лишь здание для перехода». «А у страны или хотя бы у города?» Юфус качал головой. «У них чудесные имена, настолько чудесные и настолько могущественные, что они могут создавать пустоту. Именно так существует этот город и эта страна, но я не могу произнести их название, и вы тоже. Поэтому люди вроде нас дали этому месту особое имя, которое, однако, лучше не слышать местному жителю, потому что это страшное оскорбление». Я принял к сведению эту информацию, потому что не хотел случайно произвести плохое впечатление на будущих деловых партнеров и назвать их местный Будапешт Бухарестом. «И как оно звучит, это обидное название?» Юфус вытер соус с губ. «Абаддон, мы так называем это место». Слово «абаддон» на иврите означает «место уничтожения» либо просто переводится как «уничтожение». В раввинистической литературе в Ветхом Завете Абаддоном именуется одна из областей ада. Если бы у меня было право голоса, я бы предложил им название попроще, но им лучше знать. Возможно, город не зря получил такое название. Я подумал, что скоро сам смогу в этом убедиться. Если говорите с местными, то называете город величайший и непревзойденный, но не вслух, а мысленно. Я удивленно поднял брови, но продолжил играть дурака. «А как я узнаю, кто тут местный?» — спросил я, после чего на лице Юфуса появилась эмоция, похожая на религиозное благоговение, и затем он снова продолжил есть. «Узнаете», — ответил он. «Вы их точно узнаете». Остаток вечера прошел без происшествий. Мы разговаривали. Я узнал, что Юфус раньше работал в сфере туризма, в основном гидом, но после несчастного случая сменил деятельность. После туризма ему удалось получить только должность бизнес-ассистента. Я так и не узнал, когда у меня будет встреча и с кем. Единственное, в чем я был уверен, это то, что я не смогу получить новые образцы продукта. Моя поездка была однократной и больше не повторится. На следующий день мы поехали в город. Я надеялся, что здесь, наконец, смогу встретиться с будущими партнерами. Позавтракал в гостинице. В этот раз не было никаких причудливых блюд. Я ел привычную мне яичницу с тостами. Персонала нигде не было. То ли они прятались, то ли Юфус сам приготовил мне завтрак. Я крепко держал сумку. В ней лежали образцы продукта. Пускай партнеры посмотрят хотя бы на банку. После завтрака мы сели во внедорожник Юфуса и помчались через пустыню. Так мы прибыли в город, у которого то ли не было названия, то ли оно было Абаддон. Город казался незавершенным. Походил на детский рисунок, который воплотили в жизнь. В пустыне возвышались белые здания, вплотную друг к другу. Где-то торчали случайные кусты, а где-то зияли огромные пустые пространства. Их покрывал песок. Я почти не видел на улице прохожих, и мне не давала покоя мысль о том, что внутри этих зданий ничего нет, что в этом городе никто не живет. «Ночью тут еще красивее, вот увидите», — радостным голосом сказал Юфус, пока мы ехали по пустынной восьмиполосной скоростной трассе, где вообще не было машин, кроме нашей. «Кажется, тут совсем пусто». Мой голос звучал более взволнованно, чем мне хотелось. Юфус посмотрел на меня, и я почувствовал, что он прикидывает. Этот взгляд был знаком мне благодаря работе в бизнес-сфере. Он прикидывал, торговаться или соглашаться на такую цену. «Нет», — сказал он наконец. «Этот город не пуст, просто у него большой потенциал роста». По мере того, как мы приближались к центру города, характер зданий менялся. Они стояли все так же хаотично, как на окраине города, выкрашенные в тот самый ослепительно-белый цвет, как и везде. Но здесь дома слегка покосились, словно кланяясь кому-то. Чем дальше мы продвигались в город, тем более искаженными становились здания. Как будто они начали падать и застыли, отчего момент разрушения превратился в бесконечность. Я не знаю, кто в них жил, ведь человеческому телу пришлось бы деформироваться, чтобы удобно разместиться внутри разваливающихся квартир. Здание, к которому мы подъехали, стояло в центре города. Как и многие символические центры капитализма, оно твердо устремлялось в небо, демонстрируя потенциал. Это было типичное корпоративное сооружение. Сплошные стекло и металл. Перед нами открылась автоматическая дверь и пригласила нас в холл с кондиционерами. Кнопки в лифте не были пронумерованы, но мне показалось, что мы вышли примерно на 20 этаже. С такой высоты казалось, что здания в городе кланялись нам в ноги, как будто мы императоры, перед которыми весь мир падает ниц. По моему телу пробежали мурашки. Именно такое ощущение появляется у человека, когда корпорации демонстрируют свою силу. Я насладился видом и пошел за Юфусом в конференц-зал. Там было прохладно и пахло новой мебелью и свежекупленными коврами. Как ветеран корпоративной жизни, я думал, что это здание сдали максимум год назад или даже меньше. Во всем читалось власть и деньги, и я думал, что сам город демонстрировал эту силу. В конференц-зале стоял длинный стол и одинокий пластиковый фикус в углу. Юфус показал мне, куда сесть, и стало ясно, что разговор будет больше похож на экзамен. Напротив шести кресел стоял одинокий стул, точно так же, как во время собеседования в Брокколо, когда внутреннее руководство выбрало меня для этой задачи. Я нервничал, но не показывал этого. Утром надел часы, которые нашел, когда приехал в город. Я взглянул на циферблат, как будто мог понять, что они показывают. Я достал напитки из сумки и аккуратно расставил банки на маленьком журнальном столике рядом со своим стулом. В комнате гудел кондиционер, а на улице дул ветер. Наконец прибыли наши будущие партнеры. Я, конечно, был готов к тому, что это другая культура, с другими обычаями и другими жестами, поэтому мне удалось скрыть удивление. В бизнесе нужно показывать как можно меньше эмоций. Прибыли 3 партнера и 2 переводчика. Партнеры оказались высокими. Они носили широкие черные плащи, а на головах у них были причудливые диадемы, выкованные из серебра и золота. Их лица закрывали безжизненные белые маски. Маски создавали ощущение, будто я на допросе. Партнеры были в перчатках, и только после непродолжительных арифметических подсчетов я понял, что у них по 8 пальцев. Переводчиков вводили в помещение на поводке. Они на четвереньках ползли по полу, что в этой культуре, как я позже узнал от Юфуса, является признаком безоговорочной преданности делу. Они были побриты налысо. Пол их определить было невозможно, как и пол моих будущих партнеров. Одежда состояла из разноцветных лохмотьев. В другой ситуации можно было бы интерпретировать их как эксцентричные деловые костюмы. Глаза у переводчиков были закрыты. Только через секунду я понял, что их веки зашиты. Пока наши партнеры заходили, переводчики ползли за ними, как завороженные, и целовали их следы на новеньких коврах. Я поздоровался с партнерами, но не знал, понимают ли они меня. Один указал рукой, чтобы я подождал одну секунду. Я нервно кивнул, потому что, признаюсь, ситуация стала немного напряженной. Партнеры поставили перед собой на стол металлическую банку. Затем один из них достал из-под плаща спичечный коробок. Я знал, что это та же самая коробочка, тот же коробок, который я открывал на собеседовании. Я знал, что внутри оса. Они положили коробок на металлическую банку и оставили на полминуты. Затем они ее открыли. Внутри злобно жужжали осы. Сколько времени нужно, чтобы человек привык к страху? Мне вот не удалось. Но я думал о городе, который виднелся из окна, о склонившихся зданиях, лежащих под моими ногами. Я думал о власти и силе корпораций, о неоспоримости решений высшего руководства. Я почти не шевелился, но моя рубашка стала полностью мокрой от пота. На шум ос оба переводчика подползли к столу. Они засунули руки в банку. Осы, цепляясь друг за друга, кусали переводчиков. Все еще пребывая в ужасе, я заметил, что осы не вылетают из банки. Я ухватился за эту мысль, чтобы успокоиться. Насекомые облепили руки переводчиков, и они стали похожи на толстые перчатки. Затем фигуры с зашитыми веками засунули ос себе в рот. Они не жевали, просто разинули рты, и таким образом я увидел, что у обоих нет языка. Их рты зияли, словно пустые ямы, в которых осы формировали новый орган. Насекомые суетились, сталкивались друг с другом и выстраивали тесные ряды, пока не образовали новые языки во рту переводчиков. Постепенно в ходе переговоров я забыл про ос. Они перестали быть прежними осами, превратились в нечто другое и тем самым утратили то качество, которое меня пугало. Отчасти я был впечатлен могуществом корпорации, поскольку эта компания, или страна, или город способны подчинить себе силу природы, сделать ее инструментом. Переводчики прекрасно говорили по-венгерски. Я удивился венгерской речи, так как думал, что переговоры будут проходить, как обычно, на английском или немецком. Мой родной язык казался в этом пространстве чуждым, даже грязным. Конечно, другого способа пообщаться с нашими будущими партнерами у меня не было бы, так как я не знал их языка. Они общались друг с другом посредством щелканья и жужжания, либо просто молчали. В эти моменты они дотрагивались до безволосых черепов своих переводчиков. Я так и не узнал, кто переводил моим партнерам, потому что переводчики говорили только по-венгерски. Позже я подумал, что, возможно, смысл произносимых мной слов был закодирован в жужжание ос, или мои партнеры понимали венгерский, но просто не говорили на нем. Тем не менее, коммуникация с помощью ос состоялась, и то, что насекомые постоянно жужжали и то и дело стучали крошечными мягкими лапками и крыльями, совершенно не мешало пониманию. Если предположить, что один час на моих новых часах действительно длился 60 минут, то в переговорной с нашими потенциальными партнерами я провел 4,5 часа. Я волновался, что мы не сможем договориться из-за испорченных напитков, но вскоре выяснилось, что их это нисколько не интересует. Напиток был им знаком именно в такой форме. Продукт, который я считал испорченным, был для них оригинальным. Тем не менее, переговоры продвигались с трудом, потому что партнеры настаивали на одной вещи. Они хотели, чтобы я предоставил им рецепт брокколы. Ради успеха я готов на многое, но никогда и ни с кем не поделюсь рецептом брокколы. Это секрет, который знают лишь несколько человек в компании, а сам рецепт хранится в сейфе, как и у других компаний-конкурентов. Я не знал рецепта. Когда мы ввели разливной сироп, в компании должны были рассказать рецепт мне и некоторым другим коллегам, но в итоге этого не сделали. Они хотели, чтобы я поделился с ними рецептом, но у меня не было на это полномочий, даже возможности. Казалось, переговоры были близки к провалу, хотя сумма, которую они объявили, в 4 раза превышала общий годовой доход брокколы. Я думал, что в результате такой сделки смогу получить должность заместителя генерального директора, когда вернусь. По окончании переговоров переводчики поместили ОС обратно в металлическую банку, затем опустились на четвереньки и ждали, пока хозяева пройдут к выходу. Стоило всем выйти из комнаты, я почувствовал, как силы покинули меня. Я так много вложил в эти переговоры, что во мне уже почти ничего не осталось. И я просто хотел лечь на пол и полежать неподвижно несколько минут. Юфус, широко улыбаясь, вошел в конференц-зал. «Поздравляю», — сказал он. «Я слышал, вы произвели большое впечатление». Я удивленно поднял брови, но почувствовал приятное удовлетворение. Мне польстило, что я оправдал ожидания, хотя секундой ранее я думал, что переговоры провалились. «Но мы так ни к чему и не пришли», — сказал я, и мне стало трудно снова говорить по-английски. Юфус махнул рукой. «Они были довольны», — сказал он. «Скоро они еще раз позовут вас на переговоры, а пока моя задача в том, чтобы помочь вам немного расслабиться». При этой мысли Юфус весь засиял. Он растянулся в улыбке, глаза его заблестели, будто моя удача — это и его удача тоже. «Я отведу вас в клуб сегодня вечером», — продолжал он. «Знаете, мало кому такое разрешают. Вам повезло. Это показывает, насколько они вас ценят». И только тогда я понял, что наступил вечер. Закат здесь был алый. Такой алый, какого я никогда раньше не видел. Город, который несколько часов назад был ослепительно белым, стал красным в лучах заходящего солнца. Как будто все вокруг было залито красной кровью, и в ней забурлила жизнь. На улицах я увидел прохожих и несколько машин. Пока я рассматривал город, заметил, что Юфус изучает меня. Я посмотрел на него, и он поймал мой взгляд. У меня закралась мысль. А вдруг люди появились только потому, что я ранее отметил, что их нет? По моей просьбе мы немного прогулялись. Я решил сказать ему, что переговоры были довольно тяжелыми, и поэтому у меня заболела спина. Юфус охотно шел со мной по улицам между красивыми зданиями и с любопытством следил за каждым моим шагом. Я видел в нем безопасность и уверенность, ведь так я точно не заблужусь и не попаду в неприятную ситуацию из-за культурных различий. У меня есть одна слабость, возможно, потому что я вырос в Неритхазе. Я обожаю метро. Кстати, и в Будапешт я влюбился тогда, когда впервые покатался на метро, и именно так оцениваю каждый город, насколько интересна его сеть метро. Если в городе она есть, я всегда пробую прокатиться просто ради интереса. Поэтому, когда я увидел вход в метро между зданиями, то очень обрадовался. Мне было интересно, как выглядит подземка в таком экзотическом городе. Я стал спускаться по лестнице, но, к сожалению, вход был закрыт решеткой. В любом случае, мне хотелось посмотреть, как выглядит станция, хотя бы из-за решетки. Юфус подбежал и схватил меня за руку. «Не спускайтесь», — сказал он, задыхаясь. «К сожалению, метро сейчас не работает. Знаете, сейчас тут ремонт». Я мог бы начать долгие объяснения, что просто хочу посмотреть, как выглядит станция, но все же не стал этого делать, потому что я кое-что разглядел. А Юфус как раз не хотел, чтобы я увидел. За решеткой не было ничего, кроме песка. Когда мы добрались до клуба, уже стемнело. На входе выстроилась огромная очередь. Толпа тянулась вдоль здания и пропадала в темноте. Юфус подвел меня к дверям. В очереди стояли в основном молодые люди, но среди них также было несколько мужчин средних лет. Странно, что все они молчали. Судя по моему опыту, находящиеся у клуба гости обычно заряженные, весело болтают друг с другом. А одинокие мужчины, например, пытаются познакомиться с женщинами. Однако в этой очереди все молчали, будто пришли не в ночной клуб, а в поликлинику. Клуб находился на краю пустыни, в нескольких минутах езды от города. Это было невероятно высокое здание, и снаружи оно больше походило на церковь, чем на ночной клуб. Я видел две двери. В одну из них пускали гостей. Это был самый обычный вход для среднестатистических европейцев. Вторую дверь я сначала даже не заметил. Рядом, высотой примерно в 10 этажей, были установлены двустворчатые ворота. Сначала я думал, что это просто стена. «Эти ворота ведь просто украшения?» — спросил я Юфуса. Как обычно, он улыбнулся. «Конечно нет», — ответил он. «Этот клуб воздвигли в честь бога Расхрида. Если бог решает посетить клуб, для него открывают эти ворота». Я представил, как открываются гигантские ворота, и вздрогнул от этой мысли. Они выглядели как-то неестественно. Я представил за ними динозавров или других доисторических существ. «Вы сделали отдельный вход в знак уважения?» — спросил я, и Юфус засмеялся. «Совсем нет», — сказал он. «Вы не видели Расхрида? Он бы просто не протиснулся в обычный вход. Это его клуб. Всем известно, что ему нравится русский хардбас». Вместе с Юфусом мы легко обогнули очередь. У дверей нас встретили охранники и проводили в здание. Я еще раз посмотрел на очередь, чтобы порадоваться своему привилегированному положению, но никто даже не обратил на нас внимания. Внутри было влажно и жарко. Все было в неоне. Из динамиков звучал реально жесткий русский хардбас, а к быстрым глубоким битам добавлялся какой-то экзотический инструмент, как мне показалось, волынка. С одной стороны, это было очень неприятно слушать, но с другой, оно обладало неким эффектом. Я не мог думать в этом шуме. Юфус провел меня через танцпол, и мы поднялись в вип-зону. На танцполе корячилась толпа из сотен потных людей, а по коридорам в вип-зоне почти никто не ходил, только полураздетые девушки. Я избегал зрительного контакта, потому что все еще боялся, что меня могут неправильно понять из-за культурных различий. Над танцполом стоял трон, высотой практически с сам клуб. На него может забраться только кто-то высотой 20 или 30 метров. Более того, тело сидящего, вероятно, должно быть кривым и искаженным. Подлокотников не было, как и подголовника, а спинка уходила вверх длинной спиралью. Весь трон был в подушках. Конечно, когда Юфус показал мне изображение Расхрида, я понял, что конструкция трона имеет смысл. Судя по рисунку, она действительно была создана под тело божества. Посмотрев на картинку, я подумал, хоть бы оно существовало только в воображении местных жителей, не хотелось бы мне с ним встретиться. Конечно, я ошибался. Из нашей вип-зоны было видно танцпол и отдельная сцена со стеклянными перегородками для вип-гостей. К столику принесли напитки. Я на автомате высматривал место, где можно продать брок-колу, но бара не нашел. Все официанты были девушками. Аккуратные, едва прикрытые одеждой. Только некоторые части тела были закрыты какими-то тряпками. Они не смотрели в глаза, и, конечно, я делал то же самое в знак культурного согласия. Однако скоро заметил, что они смотрят в глаза только в тот момент, когда ставят напиток на стол. Я тоже начал смотреть им в глаза. Другие вип-зоны тоже были заняты. Там сидели такие же люди, как я. Бизнесмены, предприниматели, менеджеры среднего и высшего звена. Я узнаю своих. Рядом с каждым из них сидел местный сопровождающий, как у меня Юфус. Мне было все равно, потому что, когда придет время, мы все равно познакомим друг друга с иностранными бизнесменами, а может быть, даже будем вести друг с другом дела. Разве мы здесь не за этим? Напитки были вкусными и крепкими. Жара, громкая музыка и алкоголь сделали свое дело. Сознание немного притупилось, я еле держал глаза открытыми. Юфус тоже заметил, что я опьянел и легонько толкнул меня, буквально в последний момент, прежде чем моя голова упала на грудь. Из кармана пальто он достал пузырек, щелкнул пальцами, хотя я не видел никого рядом. Однако через секунду появилась одна из полураздетых официанток и положила на наш стол зеркало, две трубочки и лезвие бритвы. Юфус положил зеркало на стол и посмотрел через него мне в глаза. Я глупо улыбнулся. Он не улыбнулся в ответ. «А это можно?» — спросил я Юфуса, так как подозревал, что может быть в пузырьке. Однако Юфус дружелюбным жестом отклонил мой вопрос. «Здесь это законно», — сказал он. «Но достать чрезвычайно трудно». Он вытряхнул кучку порошка из флакона на зеркало, затем с помощью лезвия разрыхлил ее и разделил на тонкие полоски. Наверное, чтобы показать, что бояться нечего, первым наклонился к зеркалу. Снюхал две полоски, а затем мизинцем втер остальное в десны. Затем пододвинул зеркало ко мне. Делиться наркотиками в бизнесе – признак доверия. Мне пришлось довериться своему сопровождающему. Я наклонился над зеркалом, держа трубочку пальцами, и увидел себя. Под глазами у меня появились мешки. Белки налились кровью, лицо было бледным. Чтобы не смотреть себе в лицо, я быстро снюхал свои две дорожки. Ощущение было знакомым. Порошок, попавший на слизистую оболочку носа, немного пощипывал. Но у этого вещества отсутствовал горький аромат, в отличие от европейского кокаина. Мои глаза заслезились, и я начал шмыгать носом. Как и Юфус, остатки я втер в десны. Юфус довольно откинулся на спинку кресла. По его тайному щелчку официанты принесли бутылку шампанского и ведерко со льдом. «Просто подождите немного», — шмыгнул носом Юфус. Он закрыл глаза, и все началось. Мое сердце билось быстро, но легко, словно у меня в груди была крошечная птичка. Мир наполнился красками, глубиной и смыслом. В голове закрутились воспоминания, и я знал, что ни одно из них не было моим. В моем черепе тихо жужжали пчелы. На секунду я увидел себя девочкой в каком-то рабочем поселке. Я видел, что к моим рукам прилипли ложки. Я засмеялся. Что бы это ни было, оно было лучше кокаина. Я расслабился в кресле. «Ух», — сказал я. «Что это?» Юфус открыл глаза и посмотрел на меня. Я увидел в его взгляде ту же девочку с прилипшими к рукам ложками. «Знаете», — сказал Юфус, — «это особый продукт, кости транзисторов, порошок, неразбавленный. Сколько миров побывало на этих костях, но кости хранят все, и это все будет наше». Юфус засмеялся. Я тоже засмеялся и на секунду увидел все эти миры. Миллиард одинаковых клубов, миллиард копий меня, который также сидит здесь и также смеется. Но меня это нисколько не огорчило. Наоборот, я даже успокоился. После этого мы то и дело наклонялись к зеркалу. Тем временем для нас устроили шоу, и мне стало очень интересно. На самом деле я совсем не устал. Я жаждал новых впечатлений. Юфус с довольным видом устроился в кресле. Тут я подумал, что нас ждет какая-то интересная программа, и тоже уселся поудобнее. На самом деле все началось как волшебное шоу. Официантки принесли на сцену 8 стеклянных кубов, размером примерно с человека. Потом они принесли много ведер и стали наполнять кубы. Процесс занял несколько минут. В ведрах были скорпионы. Животные извивались и нападали друг на друга, но выбраться из стеклянных кубов им не удавалось, как бы они ни старались. Когда они наполнились, казалось, что внутри были десятки тысяч скорпионов. И хотя кости транзисторов действовали успокаивающе, я все равно волновался. Насколько ядовиты эти скорпионы? Каков шанс, что один из них прямо сейчас бегает между столами? Официанты покинули вип-зоны. Публика наблюдала за скорпионами. Тошнотворные биты жесткого хардбаса стали тише. На сцене включилась новая музыка. Я посмотрел на танцпол и увидел, что зрители смотрят программу на экранах. Никто больше не танцевал. Хардбас выключили. Клуб наполнился звуками флейт. В стеклянных кубах со скорпионами что-то зашевелилось. Животные отчаянно бились друг с другом. Одновременно из-под кучи скорпионов вынырнули фигуры. Это была часть шоу, так как ранее было видно, что стеклянные кубы совершенно пусты. На фигуры падал контровый свет. Флейта драматически подыгрывала моменту, и мы, затаив дыхание, наблюдали за 8 силуэтами. После крещендо флейта началась песня «Рамштайн», и прожекторы остановились на восьмерке. Конечно, это были 8 женских фигур. На них был яркий макияж и ничего больше. Женщины исполняли хореографию под «Рамштайн». Они выскочили из стеклянных кубов, полных скорпионов, а затем начали дико танцевать вокруг них. Ритмы менялись на более плавные и медленные, менялась и хореография. Девушки стали активнее двигать бедрами и обратили внимание на мужчин. Меня это не особо впечатляло. Я смотрел подобные шоу и раньше. Конечно, только ради эстетического удовольствия. Девушки опустили руки в кубы со скорпионами. Животные начали бегать по их рукам, плечам, груди, спине. Когда кубы опустили, девушки уже были полностью покрыты членистоногими. Затем девушки-скорпионы разбились на пары и танцевали. Они терлись друг от друга, животные ползали от одного тела к другому, как будто им было интересно участвовать в этом шоу. Животные цеплялись друг за друга клешнями и в конце концов сплелись в веревку. Девушки начали отдаляться друг от друга, изящными движениями рук переплетая скорпионов. В итоге между танцорами появилась своеобразная пуповина из скорпионов. 3-4 скорпиона толщиной и около 4 метров длиной каждая. Под конец девушки снова стали обнаженными, а толстая веревка из скорпионов оказалась у них в руках. Третья часть шоу представляла собой возбуждающие игры со скорпионами. Танцоры медленно протягивали веревку между ног, завязывали и танцевали на ней, связывали друг друга и били, словно плеткой. Меня удивляло, насколько спокойными были членистоногие. Конечно, я посмотрел всю программу до конца, потому что хотел как можно лучше узнать эту экзотическую культуру, но не мог отрицать, что эти танцы оказались более возбуждающими, чем я ожидал. В конце представления девушки отцепили скорпионов и положили их в рот. Наверное, это все из-за наркотиков и алкоголя, но мне очень захотелось этих танцовщиц. Когда сцена снова погрузилась во тьму, на танцполе включили жесткий хард-бас. Я думал, что быстро смогу забыть о довольно горячей программе. Однако ошибся, потому что через несколько минут танцовщицы появились в VIP-зонах, чтобы развлечь особо важных гостей, включая меня. Девушки были обнажены, в руках у них были веревки из скорпионов. Они останавливались перед столиками и исполняли эротические танцы, лаская толстую веревку и поддразнивая гостей взглядом. Они постоянно сменяли друг друга. Танцевали у столика минуты 2-3, а затем менялись. Вблизи они были еще более горячи, чем на сцене. У меня пересохло во рту. Когда они снова стали меняться, Юфус наклонился ко мне и прошептал: «Можно попросить приватный танец, если хотите», — сказал он и подбадривающе похлопал меня по плечу. Я как раз увидел, как одна танцовщица вела гостей из соседней VIP-зоны вглубь клуба. У меня бешено колотилось сердце. Я знал, что это был просто волнующий момент, но лучше не пользоваться этой возможностью, потому что я современно мыслящий европеец, пусть даже и венгр, но я знаю, что у этих девушек, скорее всего, трудная судьба. Они оказались на периферии жизни, а богатые и полубогатые мужчины просто пользуются их молодостью и красотой. Я знал, что это неправильно и, конечно, глубоко осуждаю такого рода эксплуатацию женщин. И на самом деле, если бы мог, я бы освободил танцовщиц, показал бы им более красивую, счастливую и более обеспеченную жизнь, где им не придется развлекать публику скорпионами между ног. Я снюхал еще немного порошка из костей и указал на девушку, которая только что подошла к нашему столу. Не знаю, почему именно на нее, может, просто от возбуждения. Я почти ничего не видел в тусклом свете. Это была худая девушка с маленькой грудью, черными волосами и открытым удивленным взглядом. Она медленно двигала бедрами передо мной, и у меня не было выбора. «Я хочу ее», — сказал я Юфусу. Юфус сделал несколько знаков рукой, прежде чем она посмотрела на меня. Она была удивлена. Я почувствовал, что ее поза и выражение лица тоже изменились. Этот взгляд я знал из бизнеса. Она удивилась, что я оказался потенциальным клиентом. Она знала свое дело и быстро преобразилась, приблизилась ко мне. Я почувствовал тепло ее кожи. Она не прикасалась ко мне, но ее тело было в нескольких сантиметрах от моего. Я почувствовал запах ее пота. Это был тот самый запах города. Она что-то прошептала мне на ухо, но я этого не услышал. А даже если бы и услышал, то не понял. Она кивнула головой в сторону коридора и вопросительно подняла брови. Я кивнул, и она улыбнулась. Надела мне на шею веревку из скорпионов. Они были прохладными, особенно на фоне жары в клубе. Она потянула веревку, я встал со стула и пошел за ней. Мне аплодировали из дальней VIP-зоны, и я почувствовал, как мое лицо вспыхнуло. Я хотел посмотреть на Юфуса, потому что понятия не имел, правильно ли делаю и есть ли у меня на это бюджет, но она мне не позволила. Тянула меня нежно, но крепко. У нее была красивая спина. Мы вышли из VIP-зоны в коридор. Девушка сняла с моей шеи веревку и бросила ее в террариум. В этот момент веревка разбилась на куски. Скорпионы судорожно начали осваивать новую территорию. Я видел, как они кусали друг друга насмерть. Девушка взяла меня за руку и повела дальше. Ее ладони были влажными. В коридоре становилось все темнее и темнее. В конце концов, я перестал что-либо видеть. Где-то позади меня играла музыка, но в здании, похоже, была хорошая звукоизоляция, потому что с каждым шагом хардбас становился все тише и тише, пока, наконец, мы не оказались в полной тишине. До меня доносились только звуки из-за стен коридора. Шепот, стоны, полные удовольствия, тяжелые вздохи. Края тьмы были ярче, потому что я все еще был в дурмане. Открылась дверь, и девушка провела меня в отдельную комнату. Это было удушающе узкое пространство. Стены покрывал красный бархат. На полу лежал мягкий двуспальный матрас, на нем были подушки. В углу красным светом горела лампа. Девушка что-то сказала, но я не понимал язык, на котором она говорила. Я едва мог ее разглядеть. Она могла быть как подростком, так и женщиной средних лет. Я хотел кое-что сказать, но она приложила палец к моим губам и засунула его мне в рот. Я слизнул пот с ее кожи и улыбнулся. Она заговорила по-английски. Крайне ломано, но все же я понял, что мне нужно раздеться. Я послушался. Аккуратно положил одежду в углу рядом с лампой. Без одежды все равно было жарко. Она жестом приказала мне лечь на матрас. Я так и сделал. Она потянулась к лампе, и в комнате наступила темнота. Я видел только неясные контуры девушки. Но совсем скоро мне даже не нужно было видеть. Она забралась на меня, медленно и чувственно. Ее прикосновения были горячими. Язык скользил по моей груди, вверх по шее и так до самых губ. Я поцеловал ее, но она игриво отстранилась. Она прошептала что-то на своем языке, и это было невероятно возбуждающим. Я хотел перевернуться, поджать ее под себя, но она села мне на бедра и положила мои руки под свои колени. Я не мог даже пошевелиться и решил, что не хочу. В интересах изучения экзотической культуры я позволю ей делать все, что она хочет. Я хотел спросить о деньгах, сколько я за это должен, но ничего не спросил, потому что она прижалась губами к моим. Ее дыхание было горячим и пряным, мой язык искал ее язык. Я слышал, как она продолжала шептать. Не осознавал слов, но они были такими сладкими, такими манящими, как шум дикого пляжа. Ее язык все еще был у меня во рту, поэтому я даже не понимал, как она могла шептать, но мне уже было все равно. Под ее горячим телом я спокойно забыл все свои вопросы и заботы. Ее слова действовали успокаивающе. Я был абсолютно спокоен, даже когда почувствовал колючие ножки скорпиона во рту. В тот момент даже это меня возбудило. Ее голос управлял моими мыслями. Мне было все равно, что у меня во рту ползал скорпион. Потом я услышал жужжание ос, но не испугался, потому что голос девушки заглушал страх, и почему-то ее голос начал звучать внутри меня. Я думал, что мы занимаемся любовью. Она была сверху, но я чувствовал, как по моему члену ползают осы, тяжелые и горячие. Их крошечные ножки хотели сделать мне приятно. Я все так же слушал голос девушки и уже перестал управлять своим телом, погрузился в полусон. Во сне я стоял в пещере, а вокруг меня бегали невидимые люди с птичьими голосами. Посреди пещеры стоял патологоанатомический стол, на котором лежало покрытое тело. У девушки тоже был птичий голос, но я все равно узнал ее среди других, и ее голос взял меня за руку и повел к столу. Под ногами хрустели зубы, и мне это нравилось, потому что я знал. Это всего лишь сон. Я сорвал простыню со стола и увидел тело, но это было не тело, а осы, которые сформировали женское тело. Женщина на столе посмотрела на меня своими осиными глазами и раздвинула осиные ноги, и я не стал сопротивляться. Я залез на стол и проник в нее, и тогда мой сон и реальность стали одним целым. Осы удовлетворили меня, и я достиг пика, когда можно забыть обо всем. Я почувствовал, что скоро кончу, и мне захотелось закричать от оргазма. Но потом я проснулся. Я привстал в кровать, вокруг было темно. Я искал, но нигде не мог найти девушку. Лампа в углу больше не горела. Я искал стены. Наконец нащупал одну и дошел до двери, которая внезапно открылась. Снаружи пролился свет. На пороге стояла уборщица и говорила со мной на незнакомом языке. Опираясь на швабру, она жестом попросила меня уйти. Я испугался, что стою полностью голым, но потом увидел, что я одет. На мне была точно такая же одежда, как когда я заходил в комнату. Я быстро похлопал по карманам, чтобы понять, все ли вещи на месте, но потом понял, что у меня их нет. К своему удивлению, я быстро нашел путь к вип-зоне. Как будто все стало яснее, понятнее. Я почувствовал себя легче и, как ни парадоксально, чище. Не в физическом смысле, а в духовном. Я улыбнулся про себя. Мы с Юфусом еще немного повеселились и вскоре поехали домой. Других интересных событий в этот вечер не произошло. Юфус отвез меня обратно в отель. Прохожие были на улице и ночью. Они бесцельно шатались по тротуарам, уставившись перед собой, но мне показалось, что это нормально. Я заснул в машине и проснулся лишь для того, чтобы добраться до своего номера. На следующий день я пропустил встречу с потенциальными партнерами, но мне было все равно. Вместе с Юфусом мы поехали смотреть город. Я чувствовал себя отдохнувшим и почти счастливым. Глаза Юфуса подозрительно блестели, и во время завтрака он сам предложил показать мне знаменитую сеть городского метро. Скорее всего, вчера вечером я рассказывал ему, как мне нравится метро, хотя конкретно этого разговора не запомнил. Мы пошли на ту же станцию метро, что и вчера, но теперь на входе не было решетки. Кроме того, там сидел охранник, и на станции то и дело входили и выходили пассажиры. Я точно был уверен, что накануне видел здесь только песок. «Могу ли я прокатиться?» — спросил я. «Я бы хотел, чтобы мы проехали вместе. Хочу вам кое-что показать. По просьбе руководства. Туда как раз ходит метро». Юфу с легким кивком поприветствовал охранника. Тот кивнул в ответ, но не обратил на нас особого внимания. Мы вошли на станцию без билета, но я решил, что если возникнет какое-то культурное недопонимание, пусть с этим разбирается Юфус. На станции будто все вымерло. На первый взгляд стены и скамейки выглядели выцветшими и изношенными, но осмотрев их повнимательнее, я увидел, что на них никто на самом деле не сидел, они просто были состарены, как реквизит в кино. Прибыл поезд, он был совершенно новым. Поднялся горячий ветер. Я с волнением сел в первый вагон, и все же кое-чего в вагонах не хватало. Кондиционеров. Было удушающе жарко. Пассажиров оказалось немного. В дальнем конце сидела пожилая пара. Они держали друг друга за руки и смотрели прямо перед собой. Мужчина то и дело вытирал лоб салфеткой. Напротив меня сидела женщина лет 30 в черном платье. Волосы падали ей на глаза, на белой коже блестел пот. Время от времени она посматривала на меня и быстро отводила взгляд. Поезд долго ехал по темному туннелю, в котором не было ни служебных огней, ни указателей запасных выходов. У меня появилось странное ощущение от поездки, но при этом оно соответствовало моему представлению обо всем городе. Это была такая же выдуманная линия метро, которую построили по детским рисункам, но поездка мне все равно нравилась. Конечно, я никогда не ездил в метро, которое мне не нравилось. Женщина поднялась со своего места и села рядом со мной. «Английский?» — спросила она с сильным акцентом. Я кивнул. «Зачем это? Зачем это нужно?» — спросила она. «Это разве хорошо?» Я не совсем понимал, чего она хочет, и ей явно было трудно выражать свои мысли на иностранном языке, но ей очень хотелось что-то сказать. Ее шея сильно напряглась. «Не надо было...» — продолжила женщина, и Юфус щелкнул пальцами. Женщина замолчала и сердито посмотрела на него. Он поймал ее взгляд, и в этот момент поезд резко затормозил. Женщина упала на меня, а я упал на Юфуса. Мы остановились в темном туннеле. Это точно была не станция. Ближайшая к нам дверь открылась. В нос ударил свежий, сырой запах земли. Юфус указал женщине на выход. Та подняла голову, поправила платье и снова посмотрела на меня. «Все из-за вас», — сказала она, затем вышла из вагона. Там некуда было идти, поэтому она зацепилась за стену туннеля, как горная козочка. Дверь закрылась, и поезд двинулся дальше. Время от времени я поглядывал на часы, но было трудно понять, сколько же мы ехали. Пока ехали до станции, старик тяжело дышал и выглядел так, будто в любой момент упадет на пол. Мы с Юфусом вышли, а пожилая пара осталась в вагоне. Станция была точно такой же, как и та, на которой мы зашли. Юфус повел меня вверх по лестнице. На выходе стоял охранник, возможно, близнец того, что сторожил вход, потому что этот выглядел так же. Мы вышли на улицу. Это оказался новый район, вокруг была пустыня. У станции не было названия, а если и было, то я нигде его не видел. Конечно, я просто не понимал, где надписи. Вдали стояло одинокое здание. От станции метро туда вела асфальтированная дорога. Я снова почувствовал благоговение перед силой корпорации. Здание было построено из металлических пластин, как и мой отель. Внутри стояла жара и жуткий запах человеческого тела. У входа стояло несколько коробок брок-колы. При виде банок я почувствовал странную тоску по дому. Я достал одну, но по ее весу уже понял, что напиток испортился. «Вы сказали», — обратился я к Юфусу, — «что я не могу получить образцы продукта». Юфус пожал плечами. «Но это не вам. Смотрите, сейчас я покажу». Он привел меня в комнату, где царил жар и невыносимый запах химикатов. Я почти ничего не видел из-за пара. Рядом с какими-то грязными баками стояли обнаженные люди и перемешивали содержимое. По запаху я сразу определил, что это были испорченные образцы брок-колы, которые нагревали и перемешивали с каким-то неизвестным мне веществом. «Они готовят это несколько часов, смотрите. А вот здесь остывает». Юфус вывел меня из адски жаркой комнаты в холодную, где застывал готовый материал. «И для чего это?» — спросил я, присматриваясь к материалу, который больше всего напоминал отбросы. В соседней комнате я увидел людей. Это явно рабочие из Ближнего Востока и из Восточной Европы. Они склонились над баками с остывшей массой и ели ее. Я задумался, потому что до сих пор я считал, что брок-кола — это напиток, и у нее нет другого применения. «Новая бизнес-модель», — сказал Юфус. «И ожидается агрессивный рост». «Агрессивный рост — это величайшее сочетание слов, которое только мог создать человеческий язык». Я ухмыльнулся. «Это то, что мне больше всего нравится в работе корпораций. Мне не обязательно понимать, что происходит или как элементы компании взаимодействуют друг с другом. Достаточно верить в потенциал роста». И я поверил. Я действительно в это верил. Мы вернулись в метро. Так как дел больше не было, вечером мы снова пошли в клуб. Повторилось все то, что было накануне вечером. Я снова не смог устоять перед танцовщицами и их скорпионами. На следующий день на город обрушилась песчаная буря. Мою встречу с потенциальными партнерами снова отменили. Несмотря на это, Юфус предложил все равно сходить в клуб. Мой номер от безделья оказался все меньше и меньше. Телевизор оказался всего лишь реквизитом, его даже нельзя было включить. Поэтому я согласился на предложение Юфуса. Днем на танцполе болталось всего несколько человек. Но танцовщицы, как обычно, приятно встретили нас в вип-зоне, только их оказалось поменьше. Я прошел в комнату с одной из них. Мне кажется, еще даже не наступил полдень. Я снова очнулся одетым в маленькой комнатке, как ни в чем не бывало, отдохнувший, облегченный, со свежими мыслями. На улице бушевала буря, поэтому в клубе немного прибавили громкость. Юфус часто отходил, чтобы позвонить, поэтому я оставался в вип-зоне один. Так я познакомился с еще одним представителем бизнес-сферы. Это была женщина лет 40 в черном костюме с короткими обесцвеченными волосами. Она увидела, что я смотрю, и улыбнулась, а затем удалилась в сторону комнат. Я посмотрел на часы, чтобы понять, сколько времени человек там проводит. Хотя, к сожалению, я до сих пор не знал, как они измеряют время. Когда женщина вернулась, часы преодолели две засечки. Это могло быть 2 часа, 2,5 часа или что-нибудь еще. Женщина прошла в свою вип-зону. От нее веяло спокойствием, и я знал, что я выглядел так же, выходя из комнаты несколькими часами ранее. Она заказала себе коктейль тем же щелчком, который использовал Юфус, и я догадался, что со временем и я научусь этому. Наши взгляды снова встретились. Мне не потребовалось много времени, чтобы подойти и заговорить. Ее звали Алма, и она была представителем австрийской молочной компании. Она также была контактом для связи, как и я. Мы немного поговорили о бизнесе, затем совершенно непринужденно поболтали о городе. Рассказав о событиях последних нескольких дней, я почувствовал облегчение, особенно учитывая, что у Алмы были похожие впечатления об этом месте. Мы говорили по-немецки. «Когда ты приехала?» — спросил я после того, как мы снюхали пару дорожек с зеркала. «Я не знаю», — сказала она. «Может быть, 2 недели назад, может быть, месяц назад». Алма пожала плечами и улыбнулась. Она сильно загорела. «Они предложили мне работу», — продолжала она. «Просто так, из ниоткуда. Сейчас я жду контракт, и потом поеду дальше». «Куда?» — спросил я, и она снова пожала плечами. «Куда скажут? А ты?» Я не знал, что ответить. «Не знаю, мне не предложили работу. Я просто жду переговоров». Алма, понимающе покачала головой. «Ты удивишься результатом переговоров», — сказала она. «В итоге компания, которую ты представляешь, окажется компанией, которой ты собирался продать свой продукт. Со мной именно так и было». Я сделал быстрый глоток шампанского, чтобы скрыть удивление. Брок-кола всегда была для меня чем-то неприкосновенным и четко определенным. Мне стало не по себе от мысли, что это место и компания, которую я люблю, будут так тесно связаны друг с другом. Однако накануне я своими глазами увидел, что они и правда связаны. «Я тебя видела», — сказала она, — «с девушками». Я покраснел, но потом подумал, что я тоже ее видел, поэтому невозмутимо ответил. «Я тебя тоже. И как тебе?» «Интересно. А тебе?» Я кивнул. «Мне тоже», — ответил я, заерзав в кресле. «Я прихожу сюда каждый день», — сказала Алма. «Смотрю на представление. Мне нравится». «Мне тоже», — сказал я, немного задумавшись. «В таких ситуациях так легко быть честным. В незнакомом месте с незнакомыми людьми. Поэтому я продолжил. Но я никогда не могу запомнить, что именно там происходит. Я не знаю, кто за это платит и сколько...» «Платит?» — спросила Алма. Я кивнул, и она рассмеялась. «А ты реально новенький», — сказала она, делая глоток. «Но я понимаю тебя. Мне рассказали с самого начала. Наверное, ты что-то скрыл». «Скрыл?» — повторил я за ней. Алма улыбнулась. «Но ты все равно этого не помнишь», — сказала она. «Ведь это же так здорово. Чем чаще мы сюда приходим, тем легче мы становимся». «Легче?» — в ступоре спросил я. «Ты еще не заметил? Чем тебя меньше, тем все проще. Это все равно, что выбрасывать тяжелые вещи из самолета. Вот отсюда», — она указала на висок. «И отсюда», — и указала на грудь. «Как будто этого никогда не было». Я подумал об облегчении, которое почувствовал после встречи с девушкой в приватной комнате. О свободе, о тех легких мгновениях, которые промелькнули передо мной. Я подумал о секретном рецепте колы, который гипотетически должен был знать, но все равно не узнал. Наверное, потому что со мной им не поделились. Естественно. «А откуда ты знаешь, что именно неважно?» — спросил я. «Что из нас исчезает?» Алма пожала плечами. «Если я этого не помню, значит, это не имеет значения. Если у тебя была такая жизнь, как у меня, то с каждым выброшенным предметом остается только больше места для будущего». «Да, для будущего. Я нервно искал в своих воспоминаниях то, что было для меня неважным. Я думал, что внутри у меня будет зияющая черная дыра, центр ужаса, который будет смотреть на меня, ясно давая понять, что мои самые важные воспоминания исчезли. Однако я не смог найти такую дыру. То, что исчезло из меня, похоже, неважно. Две танцовщицы остановились перед нашей вип-зоной. Они качали перед нами бедрами и пускали друг на друга скорпионов. Я наконец понял, что продукт — это я. Они используют меня, а не я их. Это сделало все проще. Мне больше не нужно было чувствовать себя виноватым». Алма сделала жест рукой. Это был первый знак, который я выучил в Абаддоне. Здесь разговаривают пальцами. Мы пошли с танцовщицами в приватную комнату, и чтобы мы не оставили им в качестве оплаты, это уже было неважно. К вечеру обстановка оживилась. Юфус видел, что мы с Алмой нашли общий язык и держался в стороне. Мы и правда были рады, что нашли собеседника по душе. Вечер также был украшен приездом почетного гостя и большой совместной вечеринкой. Я уже знал об этом. Алма рассказала мне, в чем заключалась ее работа. Ее попросили вести социальные сети Расхрида. «Знаешь, ему важно произвести правильное впечатление на своих последователей. Но я пока не знаю, как начать. Надо полностью изменить свое мышление. Он приедет сегодня вечером, и я обсужу с ним детали после вечеринки. Тогда либо останусь, либо уйду». Это и стало причиной песчаной бури. В тот вечер Расхрид хотел послушать хардбас. Когда прозвучал рок, сигнализирующий об опасности, толпа обезумела и завыла. Кто в экстатической радости, кто в ужасе. Некоторые быстро покинули танцпол, другие, сломя голову, побежали занимать их места. Девушки схватили своих скорпионов и убежали со сцены. Я искал Юфуса глазами. Тот наблюдал за танцполом и попивал коктейль с водкой. На его лице блуждала улыбка. «Что сейчас будет?» — спросил я Алму, которая быстро вытряхнула кучку порошка на зеркало. «Не знаю», — сказала она взволнованно. «Но лучше снюхать эту порцию, потому что сегодня мы тусим с богами». Гигантские ворота открылись. Звук сигнального рога еле заглушал песчаную бурю и грохот снаружи. Расхрид был близко. Здание затряслось под его шагами. Танцпол занесло песком. Некоторые пытались кулаками пробиться к выходу, но большинство ликовало в ожидании почетного гостя. Некоторые упали на колени и в религиозном экстазе протянули руки к открытым воротам. Расхрид вошел в клуб. Он просто зашел в открытые для него ворота. Ужас комом встал в горле, даже несмотря на успокаивающий эффект порошковых костей. Расхрид направился на танцпол. Двери за ним стали закрываться. Во имя божества даже остановили музыку. Запах сухого льда с фруктами сменился запахом древних могил. Бог оглядел гостей клуба тысячами глаз, затем поднял свои чудовищные щупальца и завыл. Этот рев не призывал никого бояться, сдаться или пасть ниц. Это был рев вечеринки. Диджей взял пластинку и тут же включил самое мощное техно, которое я когда-либо слышал. Я был готов упасть в обморок и не знал, как реагировать на тот ужас, который происходит у меня на глазах. «Мой босс!» — радостно закричала Алма. «Это мой босс!» Бог начал танцевать, и я понял, что единственная возможная человеческая реакция в этой ситуации — поднять руки к небу и визжать как следует на обычной вечеринке. Все остальные в вип-зонах последовали моему примеру. Мы стояли у перил, танцевали и кричали изо всех сил. Юфус сорвал с себя одежду и бросился плясать под музыку. Несмотря на то, что я полностью был поглощен танцем, я заметил на его теле пулевое ранение. Внизу Расхрид топтал людей в мясо. Танцпол наполнился запахом крови, а я смеялся и кричал, потому что иначе не смог бы вынести этого зрелища. На танцпол стекалось все больше людей, чтобы их растерзал Расхрид. А мы с Алмой танцевали, пили и нюхали кости там, в вип-зоне. Я почувствовал, нет, не ужас, то, что это та лучшая жизнь, которую я искал. К тому времени, как Расхрид сел на свой трон, чтобы отдохнуть между сетами, я едва мог стоять на ногах. Воздухоочистители яростно пытались избавить клуб от запаха крови, но безуспешно. Выжившие продолжали танцевать на костях мертвых тусовщиков. «Не хочешь подняться ко мне?» — спросил я Алму, на что она пожала плечами. «Конечно», — сказала она. «Но сначала спрошу Расхрида, не хочет ли он, чтобы я запостила сторис в соцсетях». На следующий день я снова встретился с нашими будущими партнерами. Только потом я заметил, что на моих штанах было пятно крови. Меня это не беспокоило, хотя обычно я обращаю внимание на такие вещи. В комнату заползли переводчики в сопровождении трех потенциальных партнеров, но я смотрел только на крошечное пятнышко. Чужая кровь, пролитая в пылу экстаза или религиозного безумия. Эти два понятия неотделимы друг от друга. Но теперь я чувствовал, что это пятно — символ посвящения, знак того, что хотя бы частично я принадлежу этому месту. Переводчики запихнули ос в рот, и начались вторые переговоры. Вначале мне сообщили, что партнеры приобрели Brock Life Drinks как коммерческое предприятие и немедленно прекращают реализацию колы. Все производимые напитки теперь будут поступать сюда. Получается, моя работа больше не нужна. Однако технически я все еще работал в Brock Cole, а значит, теперь работал на них. Теперь мы заговорили обо мне. Дадут мне работу или нет. Накануне вечером я показал Алме свой номер в отеле. Ей понравилось. Сама она поселилась в глиняном здании на другом конце города, но потом переехала в обычный отель. Она остановилась у окна и посмотрела на пустыню. Будь у меня талант к искусству, я бы это нарисовал. Женщина смотрит на пустыню из окна. Именно такое название я бы дал картине. Позже мы лежали в постели и разговаривали. Она показывала мне фотографии с вечеринки. Позирующие танцоры и официанты, смеющиеся бизнесмены с шампанским в руках, милые девушки в блестящих нарядных платьях, на лицах у всех свежие брызги крови. «Я решила остаться здесь», — сказала она. «Другой такой возможности в жизни не будет. А ты?» «Я?» — спросил я в ответ. «Тебя тоже хотят нанять, иначе бы они не позвали тебя сюда на работу». «Какую работу?» — Алма улыбнулась. Я покачал головой. «Нет, мне пора домой», — сказал я. «Родители даже не знают, что я здесь». «А я уже не помню своих», — сказала она. «Они умерли?» — Алма потянулась. «Не знаю, я легче всего этого, и ты тоже можешь стать легче. Так намного проще». Алма обняла меня, и я обнял ее. Передо мной на столе стоял спичечный коробок. Три фигуры в масках неподвижно наблюдали за моей реакцией. В коробке что-то шевельнулось. Я услышал, как по картону внутри что-то ползает. Переводчики говорили синхронно. В коробке, как мне сказали, находится оса. Пустынная разновидность, один укус которой может убить 6 взрослых человек. Меня попросили открыть коробок. Я коснулся пятна крови на штанах. Затем потянулся за коробочкой и открыл ее. Как и сказали переводчики, внутри сидела огромная оса. Это было отвратительное, страшное животное, которое яростно двигало своим темным брюхом с таким гневом, который редко встречается у диких животных. Они попросили меня взять ее в руки. Мы лежали в постели. Алма повернулась ко мне и погладила по лицу. «Ты знаешь мое имя», — сказала она, — «но я не знаю твоего». «Разве?» — спросил я в ответ, и у меня было подозрение, что это какая-то ловушка. «Я же говорил». «Только когда?» Я сел рядом с ней в клубе, и мы начали разговаривать. Она представилась. Мне казалось, я тоже представился. «Разве?» — спросил я еще раз, и Алма покачала головой. «Как тебя зовут?» — спросила она. Я хотел произнести свое имя, потому что говорил его много раз. Мой рот двигался, язык и голосовые связки двигались, но я не издавал членораздельных звуков. Слово, состоящее из одного, двух или трех слогов, которое было моим именем, теперь покоилось где-то на дне темной ямы. «Как тебя зовут?» — спросила Алма. «Как меня зовут? Как меня зовут?» Я сел в кровати, чтобы найти свой паспорт, но, конечно же, я не взял его с собой. Я закрыл лицо руками, и там, где я должен был чувствовать ужас, как бы это ужасно ни звучало, ощутил облегчение. «Как меня зовут?» Надо было рассмеяться, поэтому я засмеялся. Я смеялся, пока Алма не ушла. Я чуть не рассмеялся, даже когда взял ядовитую осу в руки. Ее ножки щекотали ладонь, и я почувствовал, как длинное жало пронзило кожу. Я посмотрел на своих будущих партнеров. «Мне ее съесть?» — спросил я. Партнеры в масках переглянулись и согласно кивнули. Я понял, что получил работу. В корпоративном мире всегда нужно доверять безоговорочно, потому что если вы не можете доверять корпорации, то вы не можете доверять ничему. Юфус с улыбкой ждал меня снаружи переговорной и приветствовал как коллегу. «Я очень рад, что теперь мы будем работать вместе», — сказал он, хотя я понятия не имел, в чем будет заключаться моя работа. В каком-то смысле это даже не имело значения. Еще с десяток ночей в клубе с девушками, и мне будет так легко внутри, я смогу делать что угодно, потому что к тому времени ничто из моего прошлого не будет иметь значения. Я стану свободным от всего и, наконец, смогу превратиться в того, кем всегда хотел быть. Контакт для какой хотите связи. Мы сели в метро, и Юфус показал мое новое жилье. Меня уже считали местным сотрудником, поэтому мне нужно было собственное стабильное место, которое можно назвать домом. Когда мы вышли на солнце, у меня закружилась голова от всего этого. Сначала я ничего не понял. Затем, присмотревшись, я медленно сказал себе, что метро реально привезло нас в Неритхазу. Мы вышли на станции. Вдалеке была водонапорная башня. Это была маленькая версия города, только самые важные элементы. Те, которые были важны именно для меня, хотя я уже не помнил почему. Конечно, копия оказалась не идеальной. Стены зданий были белыми, дороги зелеными, а вместо берез и кустов — экзотические растения. Однако этой Неритхазе шла пустыня. Это было похоже на Альфельд. Альфельд — самая большая часть Среднедунайской равнины, к востоку от Дуная, главным образом в Венгрии. Юфус показал дорогу к родительскому дому, который стоял совсем не там, где нужно, но именно там, где я чувствовал, он должен стоять. Родителей не было дома, их больше не будет, и скоро я даже не буду знать, скучаю ли по ним. Юфус вложил ключи мне в руку и предложил осмотреть жилище, которое я знал всю свою жизнь. Скоро я не буду помнить, что значит для меня это здание. Оно станет одним из экзотических элементов в этом городе. Ох, скорее бы избавиться от всех смыслов. Только тогда я буду свободен. Действительно свободен от себя, своих воспоминаний и Венгрии. Тогда это место станет настоящим гнездом, и я буду проживать свои дни без страхов и переживаний. Я прошел в сад, где любил проводить время с родителями. На месте огромной елки стояла огромная пальма, но мне было все равно. В основание пальмы вырыли яму. В ней кишели осы. Они сотнями летали по саду, закрывая собой небо. Под деревом стоял садовый стул. Точная копия того стула, на котором я любил сидеть в детстве. В детстве, когда у меня еще было имя. Я сел в кресло и погрузился в жужжание ос. Затем откинулся назад и позволил безмятежному спокойствию окутать меня. И, наконец, почувствовал себя дома, где бы он ни был.